Ричард Паркс Кордок. Апгрейд мышления. Взгляд на бизнес с высоты 10 тысяч метров. Заметки Тома. Я уверен, выйди за пределы зоны комфорта. Ты должен посмотреть в глаза своим страхам и победить свои сомнения, чтобы развить веру в себя. Если ты веришь, что можешь, ты прав. Если думаешь, что не можешь, тоже прав. Генри Форд. Ты должен каждый день делать что-то, доставляющее тебе дискомфорт. Ты должен каждый день сеять семена, из которых вырастут возможности.